Примечание. ГАО F3989 OP1D15L14. Очень редко, но все же в бригаду попадали моряки из других флотов. Об этом упоминал Мирошников. Да, действительно, я служил в 116-й ОМСБР с 10 января по 25 февраля 1943 года. Бригада формировалась с моряками Тихоокеанского флота, и я в нее был направлен московским флотским экипажем после второго ранения. Первое было под Мурманском, второе — под Сталинградом, третье — на Оке в Городище 25 февраля. Тогда у нас в роте осталось всего 16 старшин и матросов. Примечание. ГАО F3989D14L11. Последние два свидетельства ветеранов бригады подтверждают вывод о том, что в конце 1942 и начале 1943 года советское командование использовало морские стрелковые бригады на самых важных и ответственных направлениях, то есть Сталинградском и Орловско-Курском. Для укомплектования 116-м ОМСБР младшими командными кадрами военно-морские учебные заведения и флоты выделили часть своего старшинского состава. Ветеран соединения Казарезов отмечал: «В 116-ю морскую бригаду я попал через московский флотский экипаж, будучи курсантом высшего военно-морского училища имени Дзержинского, которое было эвакуировано в город Баку». Примечание. ГАОО F3989D10L9. Моряки направлялись в бригаду и через Ярославский флотский экипаж. Выше приведенные и другие воспоминания ветеранов бригады дают нам полное представление о том, кем, когда и как осуществлялось формирование морского стрелкового соединения. Одной из наиболее сложных задач стало выявление доли моряков-тихоокеанцев в штатной численности состава бригады. В ЦАМО РФ имеются документы, позволяющие лишь отчасти установить количественный состав моряков, прибывших в Калугу на формирование 116-й ОМСБР. Дело в том, что перед отправкой на фронт у моряков краснофлотские книжки заменялись красноармейскими. Поэтому в списках подразделения бригады против фамилии бойцов указано «красноармеец». В ходе работы с воспоминаниями и с анкетами ветеранов мне удалось установить следующее. Из 102 рядовых бойцов бригады, оставшихся в живых после войны, и еще спустя 35 лет, 93 служили в подразделениях различного назначения Тихоокеанского флота. Это составляет 91,5%. Правда, если учитывать процент моряков от полного состава бригады, то есть от штатной численности, то этот показатель будет несколько меньшим, ввиду того, что на должности начальствующего состава, старшего и среднего офицерского звена, назначались офицеры сухопутных войск соответствующих категорий. Но даже с учетом этого фактора, моряки-тихоокеанцы составляли 70%, то есть подавляющее большинство личного состава соединения. Отметим, что первые 25 морских стрелковых бригад, сформированных в конце 1941 года, имели всего от 29 до 47% моряков. Примечание. Шломин, 25 морских стрелковых, военно-исторический журнал, 1970, номер 7, страница 96-97. По свидетельству ветеранов, часть морских офицеров также прибыла с ними с Дальнего Востока, и они, как правило, назначались политруками и командирами подразделений бригады. Бодягин. В середине сентября 1942 года, после окончания курсов, нас, 20 младших офицеров, направили в город Калугу на формирование 116-й морской бригады. Я стал служить заместителем командира 2-й роты по строевой части 2-го отдельного стрелкового батальона. Командиром роты был лейтенант Недумов Николай из Каширы Московской области. Он окончил Тимирязевку. Был образованный и культурный человек. Политруком был Сафронов, дальневосточник, прибыл вместе с моряками. Мы все работали дружно и слаженно. Командиром первого взвода был Дементьев Виктор, москвич, второго — Цупко Ситников, дальневосточник. Примечание. ГАОО F-3989 OP-1D3L-13. Офицерский состав бригады был более, нежели моряки, подготовлен к войне в силу полученного военного образования и предварительного нахождения на действующих фронтах. Многие из офицеров пополнили бригаду после лечения в госпиталях. Друбязгин. С первого дня войны воевал командиром артиллерийского дивизиона 53-й стрелковой бригады. В августе 1942-го прибыл из московского госпиталя в Калугу на должность командира отдельного арт-дивизиона 116-й ОМСБР. Примечание. ГАОО F-3989 D5L-27.